Глава 10. Майя. Наша машина въехала в закрытый поселок, и чем ближе мы приближались к дому родителей Игната, тем больше я начинала волноваться. А правильно ли все это? Я бы ни за что не позвала на семейные посиделки, как выразился Игнат, почти незнакомого человека. Все мои попытки узнать о его родителях закончились провалом. Мужчина не хотел о них говорить. Мать — это единственный человек, из-за которого Игнат туда поехал. Мы подъехали к двухэтажному дому с огромным забором, около которого стоял ряд машин, и не дешевых. Ты же говорил про семейные посиделки. Да, говорил. А чьи тогда это машины? Родственников и друзей семьи. То есть там будут не только родители? Нет. Ну, прекрасно. Оказывается, у каждого свое понятие о домашних посиделках. Я, например, представляла это в кругу самых близких, то есть родители и братья и сестры. Они все родственники и друзья. Когда мы вышли из машины, Игнат взял меня за руку и повел ко входу в дом. Зайдя внутрь, я была очень удивлена дизайну дома. Все было дорого-богато. Я сразу же почувствовала себя не в своей тарелке. Как будто я зашла в музей. Везде висели картины и стояли статуи каких-то людей. Стены были в лепнине. Если бы я была творцом искусства, может, и оценила бы всю эту прелесть. «Дорогой, ты приехал!» К нам подошла женщина лет 65 в нарядном красном платье. «Привет, мама!» Мужчина наклонился и с нежностью обнял женщину. «Как я рада тебя видеть! Познакомишься со своей спутницей?» «Это Майя», — обратился он к женщине. «Майя — это моя мать, Антонина Николаевна», — сказал он уже мне. «Очень приятно», — протянула я руку женщине. «Ой, а как мне-то приятно! Наконец-то мой мальчик не один!» Это было произнесено так, как будто перед нами стоял маленький юнец, а не здоровый 45-летний мужик. Женщина подмигнула мне. «Мама, прекрати!» — возмутился Игнат. «Хорошо, хорошо. Вы развлекайтесь. Закуски и выпивка во втором зале», — проговорила женщина и удалилась к гостям. А мы пошли в тот самый второй зал, где гостей было в два раза больше, чем в первом. Все с интересом рассматривали нашу пару и о чем-то перешептывались. Я еще больше стала чувствовать себя не в своей тарелке и крепче сжала руку Игната. «Расслабься, пчелка!» «Дай людям посплетничать». Видимо, он понял, почему я так сконфужена. «Постараюсь», — выдавил я из себя улыбку. «Лучше выпей и развлекайся, если у тебя получится». Мы подошли к фуршетному столу, где было огромное множество всяких закусок. Я взяла бокал вина и почти залпом выпила его. «У тебя красивая мама». «Спасибо». Судя по поведению Игната, он сам был не в восторге от всего происходящего. Я развлекала себя как могла, считала каждую проходящую секунду. Да, не вписываюсь я в сливки общества. Мне милее мамин дом в деревне с селянами. Ну или одиночество, а не вот это все. «Дорогой брат приехал, а я сразу не поверил в то, что ты приедешь. Удивил!» От этого голоса я чуть не подавилась вином. От страха закружилась голова. «Нет, этого не может быть! Он назвал его братом!» «И тебе доброго вечера, Максим!» — произнес Игнат. «Это что, сон?» К нам подошел мужчина, который являлся моим бывшим боссом и который требует шпионить за Игнатом. Это был Максим Федорович. «Здравствуйте, Майя! А я и не знал, что вы перейдете в фирму брата!» Сказал он без запинки, а его лицо выражало удивление. «Здравствуйте!» Только и смогла выговорить я. До сих пор я находилась в шоке. «Как он так может? Это же его брат!» «И как я не догадалась раньше? Они же почти на одно лицо!» «Рад, что удивил тебя, брат!» «Майя?» Игнат обратился уже ко мне. «Мы с братом отойдем, а ты развлекайся!» После этих слов мужчины ушли. А я схватилась обеими руками за стол, чтобы не упасть от переизбытка эмоций. Господи, как такое вообще могло произойти? Но почему у меня в жизни постоянно творится какое-то дерьмо? На трясущихся ногах я пошла в туалет, чтобы хоть как-то успокоиться. По дороге я остановила официанта и выпила залпом бокал вина. Туалетная комната была огромная и вся в мраморе. Я подошла к умывальнику и плеснула в лицо водой. Хорошо, что с собой я всегда ношу тушь. Я посмотрела на отражение своего мокрого лица в зеркале. Но почему все вот так получается? Когда я успела зайти настолько далеко, что не могу теперь разобрать, где выход из этого адового лабиринта? И как мой бывший босс оказался братом моего нового босса? В голос простонала я, зарываясь руками в волосы. «Как мне теперь раскрутить этот комок, который я так активно запутала?» «Так, все, соберись. Игнат не должен ничего заподозрить, только не сегодня». После того, как я освежила себя водой и хоть как-то смогла собрать мысли, я подкрасила глаза. «Так, нужно уже выходить отсюда, а то я здесь сижу уже 20 минут». Еще раз взглянула на себя в зеркало, поправила платье и пошла на выход. За то время, пока я была в туалете, ничего не изменилось. Только вот народу, кажется, больше стало. Когда я шла по коридору в сторону зала, меня резко дернули, и я оказалась в темной комнате. По тусклому свету, который светил из настенного светильника, было понятно, что это кладовка. «А я в тебе не ошибся, куколка!» — прошипел мне на ухо мужчина. «Отпустите, мне больно!» После моих слов он ослабил хватку, но не отпустил. «Что вам нужно?» «До следующей недели ты должна скинуть мне документы на новый проект Александрия». «Что? Вы в своем уме? Если вы сорвете сделку, бизнес Игната может рухнуть!» Мой голос начинал дрожать. «А я на это и надеюсь», — оскалился тот. «Он же ваш брат, как вы можете с ним так поступать? Ты сама-то крепко спишь по ночам в его койке, после того, как присылаешь мне отчеты. У меня нет выбора». «Выборы есть всегда, куколка. И у тебя он тоже был. В общем, жду твоих действий и не вздумай трепаться. Я тебя сгною. Это последнее задание, и можешь катиться». Он будто с презрением отшвырнул мою руку и выпрямился. «Хорошо». После моих слов он покинул кладовку, а я вздохнула с облегчением. «И как же теперь быть? Если я передам документы Максиму Федоровичу, то Игнат может потерять свой бизнес, а если не передам, то пострадаю я. Если рассказать все Игнату, поддержит ли он меня и поможет ли решить те проблемы, которые создаст Максим, или выгонит на улицу, как шавку? Что мне делать, я не представляю. Хорошо же у меня заканчивается год. Что-то мне подсказывает, что следующий будет не лучше». После размышлений я все-таки взяла себя в руки и вышла к гостям. Хочется убраться отсюда побыстрее. Игната долго искать не пришлось. Он стоял во втором зале и беседовал с каким-то мужчиной. Когда я подошла к ним ближе, он быстро меня заметил. «А, вот и ты. Я не мог тебя найти». Ходила в дамскую комнату попудрить носик. Скокетничала я ему, а сама молча попыталась не дрожать от навалившегося страха и отчаяния. «Все хорошо, детка?» «Да, конечно. Когда мы можем уехать?» «Если хочешь, то прямо сейчас». «Очень хочу. Устала». Выдавила я из себя сочувствующую улыбку. «Тогда пошли». Мы ехали молча почти всю дорогу, перекинулись всего парой слов. Я ловила на себе заинтересованные взгляды Игната, но не решалась на них ответить. Ехать к Игнату я отказалась, а просто попросила, чтобы он отвез меня домой. Хотелось побыть одной и все обдумать. Передо мной стоял нелегкий выбор. Если я подставлю Игната, то потеряю его. И хорошо, если он не начнет мстить, а я в этом не уверена. За такое я бы убила. А если не подставлю и все ему расскажу, то тоже его потеряю. Навряд ли он останется и поддержит человека, который врал ему за спиной. Утром я встала с головной болью, а в мозгах все крутился нескончаемый рой мыслей. Я на автомате приняла душ, оделась и пошла на работу. Последнее время я хожу на работу пешком, чтобы не тратиться. Офис встретил меня уже привычным гулом. Я здесь уже ко всем привыкла, не хотелось уходить. Мне здесь все нравится, даже моя упрямая и не всегда вежливая соседка по столу Вера начинало мне нравиться. Мы даже общий язык почти нашли, но у хороших моментов есть привычка заканчиваться. Как бы нам ни было хорошо, рано или поздно всему придет конец. «Майя, что с тобой?» — вывела меня из мыслей Вера. «У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо. Босс просил забрать тебе папку Александрия у директора по маркетингу». «А почему так рано?» «На следующей же неделе должны были сдать». На мой вопрос Вера только пожала плечами. А от этой новости у меня еще сильнее заколотилось сердце. Но делать нечего, и я пошла. После того, как забрала, зашла в кабинет переговоров. Это было единственное место, где не было камер. Быстро сфотографировала то, что было нужно, и понесла боссу. В кабинет к Игнату я заходила на дрожащих ногах, что сразу было замечено. «Детка, у тебя точно все в порядке? Ты после вчерашнего приема вся не своя. Может, там что-то случилось, а ты не хочешь говорить?» «Нет, все хорошо», — улыбнулась я ему в ответ. «Если бы ты только знал, что случилось, то все бы изменилось. Правда, не в положительную сторону для меня». Хотелось плюнуть на все и рассказать про его брата и про то, что он задумал, но не могу я. Пусть потом я буду жариться на адской сковородке, но сейчас я спасу свою тушку от паршивой жизни. «Игнат Андреевич?» «Да?» — поднял он на меня свои глаза цвета стали. «Можно я возьму на пару дней отгул? 2 дня будет достаточно». «Зачем? Может, поделишься тем, что тебя гложет?» «Я повторяю, все хорошо. Просто хочется выспаться и закупиться подарками на Новый год. Осталось же всего пара дней», — улыбнулась я ему. «Хорошо, возьми», — посмотрел он на меня нехорошим взглядом. А в моей голове уже прокручивался план отступления. С работы я ушла пораньше, только для того, чтобы собрать свои вещи. Все-таки я решилась. Отправлю эти чертовы документы и уеду. За эти дни продам свою машину, погашу кредитный долг и сбегу. По-другому это не назовешь. Уеду к матери в деревню. Там-то меня уж точно никто не найдет, так как никто не знает, где она живет. А мама меня поймет и поддержит. В ней я не сомневаюсь.